Глава вторая. Выходя из морга после опознания тела дочери, жена, не выдержав, прямо на пороге осела на холодный цементный пол. «Это все из-за меня». После нескончаемых слез на ее лице застыла непроницаемая маска, а в глазах пустота. Чиён была настолько исхудавшей, что, казалось, стоит подуть ветру, и она не устоит на ногах. Сок Чун поднял жену на ноги и помог дойти до ближайшей скамейки. С будущей женой Сок Чун познакомился еще во время учебы в ординатуре. Выбрав престижную профессию после школы, они оба стали врачами. Свою первую клинику, где работали бок о бок, открыли в совсем молодом возрасте. После переезда в Хан жена решила уйти из профессии. Основной причиной стало ее желание посвятить себя воспитанию дочери. Но на самом деле уже тогда их брак трещал по швам. Чиён всю жизнь прожила в Сеуле. Переезд в провинциальный город, где вокруг не было ни единого знакомого, заставил ее почувствовать себя в полном одиночестве, вызвав следом ощущение неполноценности и депрессию. Наверное, именно поэтому она стала все чаще оставлять ребенка домработнице, а сама ездила в Сеул развеяться. Никто не интересовался, куда и зачем Чиён ездит. Сок Чун даже подозревал ее в измене, но никаких допросов не устраивал и не собирался за ней следить. Что бы жена ни делала, ему было все равно. В какой-то момент чувства друг к другу настолько охладели, что им даже не хотелось разговаривать друг с другом. Однажды Чиён решила съездить по своим делам в Сеул, не приглашая домработницу последить за ребенком. Это было ровно один раз. Она посчитала, что за один день ничего особенного не случится. Даже если дочь и выйдет из дома погулять, то территорию жилого комплекса не покинет, просто сходит на площадку или в магазин. Тем более у Сонгён был мобильный, а значит, волноваться особо не о чем. Именно в тот один-единственный раз их дочь вышла из дома и больше не вернулась. «Если бы я только осталась дома, она бы не умерла. Это все мои бессмысленные метания». Хлынул новый поток слез. Капилляры на глазах Чиён лопнули от бесконечных страданий и горя. Сок Чун крепко обнял жену. Отношения, которые казалось невозможно восстановить, по иронии судьбы после пропажи дочери, мгновенно улучшились. Уцепившись за призрачную надежду, что дочь может быть жива, они вновь обрели опору друг в друге. Их брак стал крепче, чем раньше. Сок Чун узнал, что на самом деле жена ездила в Сеул на сеансы к психологу. Опасаясь, что среди знакомых пойдут слухи, Чиён, никому не говоря, тайно встречалась с врачом. Зная, насколько жена гордая и самостоятельная, он мог представить, с каким трудом ей пришлось пойти на это. «Ты не виновата. Это моя вина». Сок Чун раскрыл и свою тайну, которую глубоко прятал от Чиён. На самом деле не только она рвалась из дома на свободу. Под предлогом привлечения новых зарубежных клиентов, постоянных встреч и командировок, он не появлялся дома по несколько дней кряду. Бывало, что ночь заканчивалась в объятиях других женщин. Еще до переезда в Хаан и жена, и дочь выпали из поля его интересов. «Когда-нибудь это должно было случиться», — вертелась мысль в голове Сок Чуна. «Взвалив на себя огромную вину, дочь погибла из-за меня, муж и жена уже вместе вернулись домой, где их ждала опустевшая комната Сонгён. Последние силы покинули их». В течение нескольких дней поступали многочисленные звонки. Друзья, родственники, знакомые, даже журналисты с телевидения передавали свои соболезнования. Но ничьи слова не могли согреть их душу и утешить по-настоящему. В груди зияла огромная дыра. Любые слова поддержки проваливались в эту бездонную пустоту. Как заполнить ее и как жить дальше, они не знали. Долгое время Чиён совсем не могла спать. Полагаясь на снотворное, она с трудом погружалась в полудрему, но стоило ей однажды увидеть леденящий душу кошмар про смерть дочери, как и это стало недоступно. Из-за бессонных ночей жена заметно ослабела, чем сильно тревожила Сок Чуна. В конце концов, однажды Он ввел ей в малой дозе препарат для наркоза, который принес из клиники. Увидев спокойствие на погруженном в сон измученном лице жены, Сокчун сам, наконец, немного успокоился. Через несколько дней он и себе вставил в вену капельницу. Начиная с того дня, как только им хотелось увидеть свою девочку, они впадали в спасительное беспамятство от наркоза. Желание все забыть возникало все чаще, но из клиники уже было невозможно достать необходимый препарат. Пришлось найти другой способ. Под искусно надуманным предлогом Сокчун выведал у знакомого фармацевта в Сеуле черный канал, по которому продавались лекарства. По этому каналу через нескольких человек он смог достать небольшое количество анестезирующего препарата. Однажды, вводя его чаен, он пообещал: «Как только преступник найдется, я убью его своими руками. А если у него будут сообщники, то и их в покое не оставлю. Потерпи еще немного, скоро настанет этот момент». «Я исполню этого, что бы то ни стало», — пообещал он сам себе. Через 4 года произошла знаковая встреча с единственным обвиняемым, Чи Вон Хаком. Идя на это свидание, Сокчун был уверен, что ему больше никогда не придется видеть лицо убийцы своей дочери, а для самого преступника это будет одной из последних встреч в жизни. Оставалось положить последний кирпич в основание своего непростого решения. Но разговаривая с Вон Хаком в тюрьме, Сокчун обнаружил множество странных несовпадений, которые пошатнули его решимость. Прощаясь с заключенным, он был охвачен новым потоком раздирающих душу сомнений. Именно та встреча дала неожиданный поворот последующим событиям. Долгое время Сокчун наблюдал за То Кёнсу, Пак Ханной и То Чи Вон. Он непрерывно следил за их домом, ежедневными передвижениями. Но То Чи Ун ни разу не попался ему на глаза. Мальчик начисто исчез из семьи, будто его стерли ластиком с листа бумаги. Время шло, подозрения росли. После долгих сомнений он пришел к заключению, во что бы то ни стало, он должен отыскать Чи Уна. Вспомнив о своем обещании, Сок Чун приступил к детальному планированию. Примерно в то время ему позвонил Ким Кване. Это произошло через год после того, как они с женой покинули Хаан и прервали все связи с родственниками и знакомыми. Но только не с Ким Кваны, который знал их номер. Сокчун был рад получить весточку от него. Поздоровавшись, Ким Кваны извинился, что так долго не звонил, и с долей замешательства спросил: «Как идут дела с расследованием? Похоже, одежда Сунгён нашлась». Он пояснил, что только недавно узнал эту новость. На его вопрос, полный надежды, пойман ли преступник, Сокчун спокойно объяснил всю ситуацию. «Новое расследование тянется уже несколько месяцев, но без видимого прогресса. Живем одним ожиданием», — сломленным голосом добавил Сокчун. В телефоне повисла неловкая пауза. Чтобы сменить тему разговора, Ким Кван спросил про здоровье жены. Сокчун кратко ответил, что они уехали из Хаана и теперь живут в другом месте. Ким Кван тоже пожаловался, что сильно повредил ногу, и ему пришлось уйти с прежней работы. Сокчун поинтересовался о причинах травмы, и мужчина рассказал, что в пункте раздачи питания случился небольшой инцидент. Сокчун припомнил, как один раз ходил вместе с ним на подобную благотворительную акцию. Ким Кван уже давно трудился волонтером в организации, опекающей социально незащищенные слои населения. Одиноких стариков, бездомных, детей с разной степенью инвалидности. Сокчун видел, как бывший охранник чувствует себя, помогая обездоленным людям, словно сам был частью их семьи, считая за равных и ничуть не превознося себя. «Вы все еще ходите работать на пункт выдачи еды?» «Когда есть время, хожу, но я уже и сам постарел. От меня теперь немного пользы». «У вас еще столько сил, и не говорите про старость». Поговорив ни о чем, они переключились на тему здоровья. Ким Кван и упомянул свое предыдущее место работы и с досадой отметил, что теперь не найдет ничего подобного. Разговор продолжился в подобном духе, а перед самым прощанием Сокчун вдруг тихо произнес: «Спасибо вам, что до сих пор помните об убийстве нашей дочери и проявляете интерес к расследованию». «Какие тут благодарности? Конечно, я не забываю об этом, ведь это и меня касается», — серьезным тоном ответил Ким Квана. Держа в руке телефон, Сок Чун кивнул в знак благодарности. Тогда Ким Кван и был одним из охранников в жилом комплексе. Ему было всего 55 лет, и как самый молодой из службы безопасности, он брался помогать в любом деле, где требовалась физическая сила. В тот день, когда пропала Сон Гён, он был занят, помогал рабочим устанавливать какое-то оборудование. Только поэтому он покинул свой пост. По этой причине его, в отличие от остальных охранников, несколько раз вызывали на допрос. С последнего допроса он вышел с полной уверенностью, что именно по его вине пропала Сон Гён. Ким Кван всегда честно и ответственно относился к своим обязанностям, но из-за сурового и даже отталкивающего внешнего вида ни разу от жителей комплекса не слышал ни приветствия, ни доброго слова. Жильцы частенько злословили по поводу его внешности и даже демонстративно игнорировали мужчину. Дети, видимо, заметив такое поведение взрослых, стали копировать его и вдобавок обзывать между собой охранника фриком. А как только поползли слухи, что Ким Квана вызывали несколько раз на допрос, отношение жильцов стало еще хуже. Люди начали обходить стороной неприятного им сотрудника охраны. Любой на его месте кипел бы от гнева из-за такого несправедливого отношения. Но даже под кучей колких взглядов Ким Кванне активнее всех старался принимать участие в полицейском расследовании. Как только обнаружили тело Сон Гён, дело о пропаже стало делом об убийстве. Фокус полиции сместился с подозреваемых внутри жилого комплекса на внешних подозреваемых, которые уже имели опыт преступлений за плечами. Только тогда сверлящие недоверием взгляды жильцов прекратились, и Ким Кванне оставили в покое. Он же в ответ ни разу не высказал обиды или недовольства за несправедливые домыслы и по-прежнему старался быть полезным полиции в расследовании. Через несколько месяцев после происшествия у него закончился трудовой контракт, и его направили охранять другой комплекс. Кван уехал из Хана, но ежедневно продолжал терзаться мыслями о том, что же он упустил в тот злополучный день, и если хоть что-то маломальски подозрительное всплывало в его памяти, он тут же звонил Сок Чуну. Было видно, что мужчина испытывает угрызение совести и старается избавиться от чувства вины. Сок Чун после каждого такого звонка, помимо благодарности, ощущал неловкость. По мере того, как расследование затягивалось, их отношения становились более доверительными. Сок Чун пытался убедить Кваны отпустить вину. На это старый охранник возражал, что пока преступник не будет найден, ему придется жить с тяжелым камнем на душе. И иногда добавлял, что, может, благодаря его участию убийцу быстрее схватят. Его сердечность хоть немного, но заполняла совсем опустевшие сердца не только Сок Чуна, но и Чи Ён. Отключившись, Сок Чун рассказал жене о звонке, добавив, что Ким Кваны все так же разделяет их горе, и чем быстрее закроется дело, тем быстрее закончится и его мучение тоже. «Может, мы сделаем это вместе?» — вдруг высказал осторожное предложение Сок Чун. Он ожидал увидеть удивление в глазах жены, но та спокойно согласилась, ведь она и сама думала об этом. «Хорошо. Такое дело вдвоем не провернуть. Нам в любом случае нужна чья-то помощь, и Ким Кваны подходит лучше всех». Лицо жены озарилось едва различимой радостью. Каждый раз, когда она собиралась на встречу с охранником, у нее был такой же приподнятый настрой. Сейчас они могли запросто делиться друг с другом всеми своими переживаниями, но поначалу все было совсем не так. Переехав в новый жилой комплекс, супруги сразу попали под влияние местных предубеждений, за что потом им было стыдно. Хотя ни Сок Чун, ни его жена не вели себя высокомерно, избегая и игнорируя неприятного охранника, но и приветливыми с ним тоже не были. Это можно было списать на банальное отсутствие интереса к нему. Однажды Чи Ён и Ким Кванне спускались вдвоем на лифте, и охранник вдруг заговорил с ней. Он что-то говорил, но она не слушала. Из-за нахлынувшей депрессии в голове назойливо сидела одна единственная мысль — умереть. Чион спешно покинула квартиру, чтобы съездить в Сеул на сеанс к психологу. Ни о чем другом она не могла больше думать, поэтому совершенно не слышала, что говорил человек, стоящий рядом с ней. Только лифт оказался на первом этаже, как она выскочила из него, ничего не ответив. А через несколько дней пропала Сон Гён. Вскоре супруги заметили, что жильцы стали часто шептаться за спиной Ким Кване о его странном поведении. Жена припомнила день, когда они вместе ехали в лифте. Чион попыталась восстановить в памяти, не упустила ли она тогда чего-то важного, но от той односторонней беседы не осталось никаких воспоминаний. В тот момент она была как робот, да и спускались они всего пару минут. В голову закрались подозрения. Даже Сок Чун стал искоса посматривать на охранника. Только правда была куда банальнее и не имела никакого отношения к пропаже девочки. Произошедшее в лифте тоже стало большим заблуждением. Прочитав протокол допроса, Сок Чун узнал, что Ким Кване всего лишь спросил, когда жена сможет убрать свою машину с парковочного места для инвалидов. Чион стало неловко и стыдно за подозрение, и она хотела непременно загладить свою вину. «А он согласится помочь?» «Я аккуратно поинтересуюсь. Если откажется, ничего не поделаешь». На следующий день утром Сок Чун позвонил Ким Кване, а после обеда уже стоял на пороге квартиры бывшего охранника, объяснив это своим беспокойством о его травме, а зашел ненадолго, только чтобы проведать и осмотреть ногу. Пришел он не с пустыми руками, а, как полагается при посещении больных, с наваристым супом и корзиной фруктов. Квартира Ким Кваны находилась на цокольном этаже, пропитанном запахом сырости и плесени. В помещении было тускло и мрачно, даже в дневное время требовался дополнительный свет. В тесной гостиной и смежной комнатке лежали горы вещей. Неопрятный внешний вид хозяина дома выдавал его растерянность. Он точно не ждал гостей. Из родных у него была только мама, да и та умерла несколько лет назад. Было видно, что гостей здесь давно не принимали. Они встретились спустя долгое время. Лицо Ким Кваны еще больше осунулось, сделав и без того грубые черты лица более заметными. Сок Чуну было жаль видеть Кима в таком состоянии. Не позволяя мужчине двигаться с гипсом на ноге, Сок Чун сам достал фрукты из корзины и помыл их. Хозяин хотел уступить гостю место на маленькой тахте, рассчитанной на одного человека, а сам сесть рядом на деревянный стул, но Сок Чун отправил его обратно на диван, а сам сел на пол, заверив, что так удобней. Он осмотрел поврежденную ногу и поинтересовался, не тяжело ли ему справляться с повседневными делами. Надо ведь готовить еду, мыться. Бывший охранник ответил, что из районного центра соцзащиты ему приносят порцию готовой еды каждый день. Этот паёк и пачка лапши от заботливых соседей решают проблему питания. А вот принять душ немножко сложнее, хотя помыть голову и умыться получается и с костылем в одной руке. Разговор о том, как живет Ким Кван, перешел на дела Сок Чуна, а затем к новостям про расследование убийства. На вопрос о будущих планах Сок Чун решил без стеснения перейти к цели своего визита. «У меня есть подозрение, что убийство совершил не Чи Вон Хак, а другой человек. И я собираюсь сам заняться этим, не полагаясь на полицию». «Вы сами?» Глаза Ким Кваны блеснули, а лицо стало серьезным. В зрачках промелькнул огонек волнения. Сок Чун упомянул То Кёнсу и его сына, и кратко посвятил мужчину в свой план. «Все это незаконно. Мы идем на большое преступление, но мы с женой точно решили не отступать и исполнить наш план». Сок Чун замолчал, сделав паузу. «Вы бы не согласились нам помочь? Мы щедро отблагодарим вас за это». «Я готов помочь. Рассказывайте, что надо делать». Воодушевленный ответом, Сок Чун буквально выдохнул накопившееся напряжение и смог более подробно рассказать детали задуманной мести. «Подготовка займет не менее года. За это время будет немало опасностей. Платить вам будем ежемесячно. Когда все задуманное осуществится, то в качестве вознаграждения вы сразу получите 500 миллионов вон, а мы с женой покинем страну. Будем жить в каком-нибудь неприметном городке Юго-Восточной Азии и больше в Корею никогда не вернемся. Если захотите, можете уехать с нами. Да куда мне за границу? Что я там буду делать и на что жить? Можно организовать эмиграцию на пенсию. Вы уже достаточно потрудились здесь, поедете туда, поживете спокойно и отдохнете на старости лет. Мы сможем помочь вам в этом. Где родился, там и пригодился. Мне бы только разок побывать на острове Чеджудо. На те деньги, которые мы вам заплатим в конце, вы сможете спокойно жить за границей. Там вам даже будет лучше. При таких деньгах я, наконец, смогу и в Корее пожить без презрительных взглядов. Конечно, можете не спешить с ответом, подумайте. Хорошо, я подумаю. А когда приступать? Со следующего дня На Сок Чун, Ким Чи Йон и Ким Кване начали двигаться по намеченному плану. Пообедав в придорожном кафе, они снова помчались по скоростному шоссе. Сидя спереди, То Чун держал в руках пакетик печенья и смотрел в окно. Не успев прожевать предыдущее печенье, он запихивал в рот следующее. Сок Чун сделал глоток кофе, купленного в кафе на вынос. На просьбу продавца поставить подпись при оплате картой, он, не задумываясь, написал свои настоящие инициалы. Осознав это, Сок Чун мысленно обругал себя за ошибку, и вкус кофе показался уже не таким приятным. Они ехали по дороге еще полтора часа, приближаясь к городу Хаан. Через 30 минут показалась подъездная дорога к горе Муаксан. Только не это место было их конечным пунктом. Сок Чун решил свернуть сюда ненадолго, чтобы поинтересоваться, знает ли Чун это место. То Кёнсу и его сын, сговорившись, могли вместе спрятать тело его дочери в горах. Как только машина остановилась, дремавший Чун открыл глаза и посмотрел за окно. «Где мы?» «Это же гора Муаксан в Хаане. Мы здесь уже были с тобой». То Чун долго не сводил взгляда с горы, а потом ответил «Нет». Сок Чун пристально посмотрел парню в глаза, но там не произошло никаких изменений. «Когда мы жили в Хаане, мы с тобой приезжали сюда, не помнишь?» «Не помню такого». «Не помнишь, как мы здесь были с одной девочкой?» «Я ни разу сюда не приезжал». «Ну ты хоть помнишь, как мы жили в жилом комплексе Хаан-3?» «Да». «Тогда давай съездим туда». «Зачем нам туда?» — спокойно спросил Чун, будто это его никак не касалось. «Хочу, чтобы ты кое-что вспомнил». То Чун совершенно никак не отреагировал и спокойно кивнул в знак согласия. Они выехали со стоянки у подножия горы Муаксан на основную дорогу. Через 15 минут показались высотные дома массивного жилого комплекса. Сок Чун сразу приметил тот самый дом, где они когда-то жили с дочерью, и искоса бросил взгляд на Чиуна, который, похоже, обрадовался, увидев свой прежний дом. Он рассматривал окрестности, не отрывая взгляд. Они подъехали ко входу в жилой комплекс. Путь им преградил сотрудник охраны и спросил, куда они направляются. Сок Чун назвал свой старый адрес и собирался показать визитку То Кёнсу, если последуют еще вопросы. Но охранник ничего больше не спросил и открыл им проезд. Проехав шлагбаум, Сок Чун повернул руль ко второму корпусу. Чун тут же воскликнул, что они едут не туда. «Там есть небольшой магазинчик, давай сначала туда заглянем», — пояснил Сок Чун. «Но магазинчик есть и у нашего дома». Сок Чун проигнорировал слова Чуна, показывающего на свой дом, и двинулся дальше. Воскресный выходной день. Найти пустое парковочное место было непросто. Они объехали весь второй корпус, как вдруг им посчастливилось увидеть, как одна машина выезжает со своего места, и Сок Чун поспешил туда заехать. Выйдя из автомобиля, Сок Чун направился к магазинчику поодаль. То Чун пошел следом за ним, не говоря ни слова. Юноша выбрал газированный напиток с изображением героя из комикса, Сок Чун взял себе воды и расплатился за все. Выйдя из магазина, он в первую очередь приложился к бутылке с водой. Жажда была такой сильной, что он почти сразу опустошил всю бутылку. Чун открыл банку и медленно стал цедить цветную газировку. Безучастно посмотрев на это, Сок Чун пошел вперед. Чун последовал за ним, не выпуская банку изо рта. Как только они миновали сквер, послышались звонкие голоса, и вскоре показалась детская площадка, полная ребятни. Подойдя к лавочке рядом с площадкой, Сок Чун решил присесть, вроде как отдохнуть. Чиун вытряхнул последние капли напитка себе на язык. Подметив, как юноша с сожалением на лице облизнулся, Сок Чун начал разговор. «Ты же знаешь, чем я занимаюсь?» «Да». «И чем же?» «Помогаешь полиции ловить преступников». «Верно. Я помогаю полиции ловить злодеев. Но есть один преступник, которого я никак не могу поймать». «Хотел бы у тебя кое-что спросить. Ты же мне поможешь?» «Да». Сок Чун включил смартфон и протянул руку поближе к лицу Чиуна. «Помнишь эту девочку?» На экране высветилась фотография Сон Гён 6-летней давности. То Чун взял в руки телефон и внимательно рассмотрел фото. Сок Чун ожидал увидеть испуг в глазах юноши, но выражение безмятежного спокойствия на его лице не омрачилось ни на секунду. «Это же девочка, пропавшая из нашего жилого комплекса. О ней раньше полиция спрашивала». «Ты ведь тоже гулял на этой площадке в день, когда она пропала, помнишь?» Чиун посмотрел на Сок Чуна совершенно растерянным видом, словно он ничего такого не помнил. Сок Чун указал на лестницу позади детской площадки. Она вела вниз, на подземный этаж парковки. По предположению полиции, Сон Гён, спустившись по ней, попала в руки преступника. «В тот день эта девочка спустилась по той лестнице. Ты ведь тоже спускался по ней?» «Нет, я спускался только по лестнице, которая перед нашим домом». «Вот как? Может, сейчас вместе спустимся?» «Зачем?» «Просто мне интересно». Как бы хорошо преступник ни притворялся невиновным, место преступления имеет особую силу над ним. Мимика или даже само тело выдаст нежелание идти туда. Но у Чиуна не промелькнуло ни тени сомнения. Ни один мускул не дрогнул в ответ. Сок Чун допил воду, встал с места, выбросил бутылку в ближайшую урну и пошел к лестнице. То Чиун последовал за ним. На самом деле практика богата случаями, когда жертвы или свидетели вспоминали забытые события, вновь посетив место происшествия. Считается, что достаточно просто увидеть или пройтись по месту преступления, как в памяти обязательно что-то всплывет. План Сок Чуна был таков. Провести юношу на место убийства и убедиться в своем предположении. Если Чиун действительно преступник, то он не сможет пройти там, как ни в чем не бывало. Любыми способами надо вытащить его настоящую реакцию. И без разницы, забыл ли он то, что произошло, или специально прикидывался и врал. Если же все окажется бесполезным, то дальнейшие шаги потеряют смысл. Не дойдя до нижней ступени, то Чиун вдруг замер. Его взгляд оказался прикован к одному месту. Там был проход в центр досуга и тренажерный зал. Сок Чун удивился и подошел немного ближе. То Чиун продолжал стоять на месте. Его лицо словно окаменело. Через несколько секунд он неестественно скривился и несколько раз почесал голову. Сейчас рядом с парковкой работал центр досуга для жителей дома. Но когда Сон Гён пропала, здесь были практически голые стены. И в центре, и в тренажерном клубе не приступили к внутренней отделке. Поэтому на тот момент тут все пустовало. Полиция тщательно проверила саму парковку и те пустые помещения, но никаких следов не обнаружила. Сок Чун подошел к Чиуну и потянул его за запястье. Юноша нехотя сделал пару шагов и снова замер. Казалось, он ушел в себя, погрузившись в свои мысли. Но какие мысли? Внезапно Чиун уставился в одну точку. Размытый взгляд сфокусировался на двери в центр досуга. Опустив голову, Чиун схватился обеими руками за волосы. «Что случилось?» «Голова болит». «Ты что-то вспомнил?» «Нет, просто голова закружилась». Чиун тряс головой, но лучше ему не становилось. Он стал с остервенением бить себя руками по голове с двух сторон. Сок Чун следил за ним и ждал, когда это закончится. «Ты туда заходил?» — указав на центр, спросил Сок Чун. «Что там произошло?» «Не помню». «Подумай хорошенько». «Не хочу. Я хочу выйти отсюда». Сок Чун успел схватить за обе руки уже развернувшегося Чиуна. Крепко уцепившись за парня, он крикнул. «Там была та девочка, верно?» Чиун сжал зубы и опустил голову. «Она была с тобой? А ну вспоминай, быстро!» Чиун поднял голову, его перекошенное лицо побледнело. «Живот болит, меня сейчас стошнит». Взгляды нескольких людей, находившихся на парковке, резко направились в их сторону. В глазах читался обывательский интерес к происходящему. Казалось, еще чуть-чуть, и вопросов не избежать. Сок Чун огляделся и ослабил хватку. То Чиун повернулся к выходу и пулей вылетел на улицу, словно и не спускался по лестнице, медленно переставляя ноги. Стало ясно, парню здесь находиться невыносимо. Сок Чун подавил в себе гнев и лишь посмотрел вслед ему.